Выходит, вся та работа, которую сейчас ведут Юсуповы, пытаясь раскрыть формулу вещества, просто бесполезна. Сотни тысяч рублей, выделенные на проведение исследований, считай, вылетают в трубу. Представляю, как взбесится старик Юсупов, когда узнает об этом. Расхохотался князь, но быстро взял себя в руки. Точно ведь так просто это все не оставит. Ладно, я понял вас, Федор Алексеевич. Спасибо за информацию. Ни за что, вот только, слегка замялся заведующий, раз химик одаренный, то к нему теперь особый подход нужен. Необходимо его срочно в клан принимать. Сейчас-то, конечно, сманить от нас его пока не смогут, но лучше не затягивать с этим. Согласен, Федор Алексеевич, обязательно возьму это под свой контроль. Пусть будет готов часа через три подъехать ко мне. Я распоряжусь, чтобы за ним выслали машину и охрану. Хорошо, Игорь Сергеевич, нервно кивнул ученый князю и вышел из кабинета. Все интереснее и интереснее, задумчиво пробормотал князь и, спохватившись, стал собираться. Уже скоро была назначена очередная деловая встреча, а опаздывать он не любил. «Вот любишь ты в неприятности влипать», – ворчал Рассказов, сопровождая меня на арену в качестве секунданта. «За неделю уже вторая дуэль. Сначала Вяземский, теперь этот Радченко, причем оба одни из сильнейших бойцов школы. И как это у тебя так выходит?» «Да оно само как-то», – пожал я плечами, никогда не бегал от драк. «Но, думаю, если сегодня выиграю, то какое-то время ко мне никто лезть не будет и пойдет обычная повседневная жизнь без происшествий. Скажи лучше, чем силен этот Боров?» «Вот именно, что силен. При использовании дара многократно возрастает физическая мощь. Удары пробивают любую защиту, кроме купола отрицания. При этом крайне устойчив к физическому воздействию. Обычные удары даже не почувствует. У меня на глазах в него запустили ледяным копьем, которое он разбил кулаком. Но медлителен. Не дай себя схватить. Не вырвешься, раздавит. Поглядим. Спасибо. Приведенным описанием этот здоровяк очень напоминал меня самого. Ну что ж, тем интереснее. Я открыл дверь, пропуская товарища первым в здание арены. Арена встретила меня гулом трибун. В этот раз они были забиты битком. Очень много желающих было поглядеть, как наследника клана Морозовых в очередной раз размажут по арене. Но были и те, кто пришел поддержать меня. Клуб кулинарного искусства в полном составе сидел на трибунах, и когда девчонки увидели меня, они подскочили с места и стали усиленно махать руками, приветствуя меня. Все обязательные процедуры мы уже прошли, и теперь застыли с Радченко на разных концах арены, ожидая, когда пропадет разделяющий нас барьер. В этот раз он решил изменить своим привычкам и оделся в однотонную обтягивающую одежду черного цвета. На лице у него застыла угрюмая гримаса, он набычился и как будто даже увеличился в размерах, демонстративно разминая огромные кулаки. Я лишь ухмыльнулся в ответ. Барьер исчез, и мы медленно двинулись навстречу друг к другу. Он был выше и существенно массивнее меня, так что будь он профессиональным боксером, то шансов против него у меня было бы немного. Но так как с боксом он был незнаком, а ногами со своей массой он вряд ли сможет быстро бить, то в данном случае свои шансы на победу я оценивал выше. Посмотрим сначала, на что он вообще способен в бою. Мы сблизились, и я закружил вокруг него, издали прощупывая его оборону джибами, на которые он, впрочем, вообще никак не реагировал. Он в свою очередь попытался сблизиться со мной и атаковать мощнейшим ударом с правой, но как и ожидалось, скорость его движения оставляла желать лучшего, и я спокойно от него уклонился и, воспользовавшись моментом, контратаковал, проведя серию ударов по корпусу. Бесполезно, как будто в стену дома бью. Тут он попытался схватить меня в охапку, но я успел шустро отскочить назад. Он разочарованно взревел и стал медленно надвигаться на меня, явно пытаясь прижать меня к барьеру арены, чтобы лишить возможности маневрировать. Я ускорился, резко пошел на сближение и провел еще серию ударов, и как только он опять попытался меня схватить, переместился ему за спину и атаковал воздушным кулаком. Его покачнуло, он сделал шаг вперед, но устоял и медленно, как огромный корабль, развернулся ко мне. «Хватит уже скакать, как мартышка!» Недовольно прорычал он, надвигаясь на меня, дерись как положено настоящему мужчине, лицом к лицу. «Угу, с твоей скоростью только так и драться, ты же двигаешься как беременная черепаха. Если бы ты не весил как небольшой грузовик, тебя любой пятиклассник уделал бы», решил чуть поддеть его я. Он опять яростно взревел и попытался ускорить шаг, Я же встретил его очередным воздушным тараном, от которого он как будто на стену налетел, но опять устоял. Жаль, дрожь земли использовать нельзя. Наставник запретил ею на арене пользоваться, да и сил она много забирает, а целитель хоть и разрешил мне, наконец, пользоваться даром, но рекомендовал пару недель не перенапрягаться, но, думаю, я и так справлюсь. Я врубил ускорение и, воспользовавшись его ошеломлением, резко сблизился с ним и обрушил целый град ударов. Джеб, джеб, свинг, апперкот, джеб, апперкот, ну и здоровый, зараза. От ударов его слегка шатало, но он продолжал стоять, и уже явно начал приходить в себя. Даже руки потянул в мою сторону, явно опять собираясь заключить меня в объятия. Я уклонился от захвата и, чувствуя, как пламя ярости опять начинает пожирать меня изнутри, полностью отдался этому чувству. Мимо лица пролетел его кулак, и я на пределе возможного провел очередную серию ударов, выложившись без остатка, чувствуя, как гудят от перенапряжения мои мышцы. Теперь уже от каждого моего удара его ощутимо встряхивало, и он делал шаг назад. Я же, не давая ему прийти в себя, шагал следом и вколачивал в него удар за ударом. С правой в голову, с левой в корпус, опять с правой. Джеб, джеб, апперкот, уклон. Это он на остатках своих сил попытался контратаковать. Зря. Лучше бы в обороне сидел. Я сделал подшаг вперед и нанес свой любимый удар с правой снизу в челюсть, вложив в этот удар всю свою ярость и все свои оставшиеся силы. Как огромное срубленное дерево он рухнул на землю, заставив ощутимо вздрогнуть пол. Я устало сел прямо на песок. Все, сил не осталось даже на то, чтобы просто до выхода дойти. И победу одерживает Михаил Морозов. Как сквозь вату еле слышно донесся до меня голос администратора арены. Шумели и что-то кричали трибуны. Кто-то поздравлял меня, кто-то проклинал, но мне было все равно. Слишком уж я устал. Глава 5. Неизвестно, сколько бы я еще так просидел на земле, если бы меня вдруг не обступили со всех сторон девчонки из моего клуба, восторженно что-то галдя и то и дело то хлопая меня по плечам, то взъерошивая мне волосы. «Все, хватит, отстаньте от него», накинулись на человека. «Дайте ему в себя прийти», донесся до меня голос Света, и девчонки расступились, пропуская ее ко мне. «Ну и долго ты еще собираешься тут сидеть?» — насмешливо спросила она. «Вот так на тебя глянешь, и кажется, что ты не выиграл, а проиграл. Настоящему победителю сейчас следовало бы встать и поблагодарить трибуны за поддержку, не показывая, как ему тяжело. Давай, поднимайся уже». «Да мне как-то все равно до трибун», — равнодушно пожал плечами я, продолжая сидеть. «Я так понимаю, все, кто меня поддерживал, сейчас находится здесь, рядом со мной, а на остальных мне просто плевать. И, кстати, где мой секундант?» Вспомнил я про моего нового приятеля. «Эй, ты чего такой поникший, перегорел, что ли? Взбодрись давай и вставай. Пошли к нам. Девчонки тебе небольшой сюрприз приготовили», — не унималась она, рассказав, передал тебе свои извинения. «Его срочно домой вызвали. Он дождался твоей победы и сразу же умчался. Пошли уже. Вот настырная. Видимо, придется все же вставать. Не отстанут же». Неожиданно голоса девчонок смолкли, трибуны тоже затихли и на арене установилась полная тишина. Я даже невольно заинтересовался происходящим и поднял голову. Ко мне медленно брел Радченко. Было видно, что окончательно он еще не пришел в себя, его качало и штормило, а походка напоминала походку моряка, только что сошедшего на берег после долгого плавания. Интересно, он еще не успокоился, что ли? Я вздохнул и нехотя встал. Нужно быть готовым ко всему. Мало ли что там ему стукнуло в контуженную голову. Он подошел ко мне, уставился на меня мутным взглядом и неожиданно протянул мне руку. Я с сомнением посмотрел на нее, потом на него, но все же пожал ее. Надо отдать ему должное, дрался он честно. «Ты хорошо дрался, честно, как настоящий мужик, лицом к лицу, и победил честно. Не то что эти аристократишки», — кивнул он на трибуны, «которые только и могут, что кидаться всякой хренью, типа огненных шаров и ледышек, и боятся даже подойти. Короче, я типа это», — замялся он на секунду, — «извиняюсь, я в общем, был неправ. Но если ты не примешь извинения, то я не прочь еще раз как-нибудь кулаками помахать». Расплылся он в довольной ухмылке. «Извинения приняты». Теперь я уже сам протянул ему руку. «Ты тоже хорошо дрался. И я также не против как-нибудь повторить бой». Мы переглянулись и расхохотались. Два маньяка драк, блин. Честно говоря, подобного я от него не ожидал. Мне сначала он показался спесивой сволочью, а сейчас вроде нормальным парнем кажется. Ну, если у вас все хорошо, то может пойдемте уже отметим это дело, девочки заждались. Прервала нас Света, и вы тоже присоединяетесь, Андрей. Да как-то неудобно, вроде, неуверенно пробормотал он и почесал затылок, я же и вам нагрубил тоже и дуэль эту устроил, еще и проиграл, к тому же, так-то мне отмечать нечего, получается, вы, кстати, тоже извините меня, меня иногда заносит слегка, а иногда и не слегка, ничего страшного, извинения приняты, с улыбкой ответила Света, и все-таки не отказывайтесь, девчонки столько наготовили, что все нам не съесть, а вы, насколько я поняла, большой любитель хорошо покушать, поможете нам, это да, поесть я люблю, даже можно сказать, не любитель, а профессионал, довольно прогудел он, спасибо за приглашение, вот только приходите, пожалуйста, без сопровождающих, попросила его Света, это мероприятие только для своих. Родченко явно довольный тем, что его причислили к своим, лишь улыбнувшись кивнул в ответ и мы похромали на выход. Таким образом, в настоящий момент в кланах сложилась крайне тяжелая ситуация. Прошлое противостояние кланов не привело к достижению планируемых целей по результату противостояния и более того, противоречия только усугубились. Многие аристократические семьи потеряли своих родных и близких и мечтают о кровной мести и переделе сфер влияния. Разведки всех кланов работают на пределе своих возможностей, собирая информацию о противниках. Мы явно стоим на пороге новой клановой войны. Полыхнуть может в любой момент. Юсуповы нацелились на Морозовых, Вяземские на Пожарских, у Долгоруких давний затяжной конфликт с Демидовыми, те же Демидовы также нацелились на Пожарских, Разумовские пытаются объединиться с Гагариными против Морозовых, но при этом они также крайне не любят Юсуповых, и все они крайне отрицательно относятся к клану Романовых. И это я взял в расчет только самые крупные кланы. И к тому же за всеми этими событиями с крайним интересом наблюдают кланы Великобритании, Франции, Германии и Японии. Слава богу, Китаю сейчас не до нас пока, а то все было бы совсем печально. Да и так не сильно весело. Император устало потер виски, закрыв глаза, в которые будто песка насыпало. Вроде и выспался нормально, однако возраст берет свое. Не мальчик уже, 70 с лишним лет как-никак. Кто-то скажет, что для одаренного это сущие пустяки, но он буквально чувствовал, как непосильная ноша тянет его к земле. С каждым днем все труднее и труднее становилось сосредотачиваться на делах. Все чаще и чаще любая мелочь могла вызвать вспышку гнева, от которой страдали в том числе и самые близкие люди. Может, действительно уже на покой пора, передать уже корону в руки наследника, а самому в загородное имение отправиться, отдыхать? Единственное, что его еще держало на посту, так это нежелание передавать наследнику этот ворох проблем с возможной войной кланов, чтоб им всем в аду гореть. Члены Малого Императорского Совета молча ждали его решения. «Ваши предложения?» Он открыл глаза и глянул на закончившего свой доклад министра внутренних дел. «Так может», — нерешительно начал тот, видимо, опасаясь возможной реакции на свои слова, «и пусть их, пусть гробит друг друга. Для центральной власти это даже лучше будет. Чем слабее кланы, тем сильнее императорская власть. Предложения хорошие», — задумчиво пробормотал император. Министр тайком облегченно выдохнул, но, хотя мне и нравится ход ваших мыслей, не своевременное. В ходе прошлой войны погибло очень много сильных одаренных. Следующая война добьет остальных, и в итоге мы останемся с голой жопой в случае конфликта с другими странами. А вы сами говорите, что те же Англия с Францией приглядывают за нами. Нет, такой вариант событий нам пока не подходит. Еще есть варианты. Тогда нужен ваш прямой запрет на подобные шаги со стороны кланов, которые должны поддержать какие-нибудь сильные кланы, с показательной жестокой карой над нарушившими его. Нужен сильный блок из кланов, поддерживающий все ваши шаги. Другого пути я не вижу, покачал головой министр в полной тишине. Вот это уже совсем другое дело. Ведь можете же, когда хотите, довольно улыбнулся император. Блок, говорите, хм, два клана у нас есть, это мы и Романовы. Морозовых еще подтянем, они мне точно не откажут, слишком многим обязаны, ну и Демидовых подключим, у них сейчас больше всего сильных одаренных в клане, пора им отрабатывать все те налоговые льготы, что я им предоставил, а без Демидовых Вяземские не полезут в одиночку на Пожарских, это все, конечно, хорошо, с сомнением протянул сидевший рядом с императором советник по внешним связям, Вот только мнится мне, что Юсуповых это все не остановит. Слишком много силы набрали в последнее время и слишком большой у них зуб на Морозовых. А еще у Юсуповых слишком старый глава, которому давно на отдых пора. Хищно ухмыльнулся император, а то и несчастный случай может случиться, или инфаркт какой, не так ли, Вениамин Сергеевич? Министр внутренних дел судорожно сглотнул, но все же согласно кивнул. Вы совершенно правы, ваше императорское величество, в таком возрасте все возможно, а там глядишь и их новый глава гораздо легче на уступки будет идти, особенно, если мы на него оппозицию в клане натравим, тогда ему точно не до конфликтов будет, закончил свою мысль император. Вот только еще один момент есть, продолжил советник, Демидовы не очень, мягко говоря, ладит с Морозовыми. В прошлый конфликт те убили их наследника, и теперь у главы Демидовых осталась только дочь. Клан придется передавать в руки брата, с которым он не очень ладит. Все сложно, в общем. Ну, значит, нужно их помирить, пожал плечами император, не вижу проблем. У Морозовых там новый наследник вроде как появился. Поженим его на Демидовой, вот и погасим конфликт. Так тот же помолвлен уже, тихо заметил министр. На представительнице одного из китайских кланов, небесные драконы, вроде, называется, не понял, а почему я не в курсе, нахмурился император, мой уважаемый брат, похоже, забыл, что для помолвки наследника с представителем иностранного клана ему требуется мое разрешение, ну так я напомню, передай моей канцелярии, чтобы они пригласили его ко мне на следующие выходные, и наследника пусть с собой захватит, заодно и познакомимся. «Слушаюсь», – вытянулся министр. Девчонки действительно постарались на славу. Весь стол был заставлен различными угощениями. Всевозможные салаты, десерты, фрукты, пироги, вареники, на любой вкус, в общем. Мой новый товарищ, увидев все это разнообразие, расплылся в абсолютно счастливой улыбке. Как мало, оказывается, ему нужно для счастья. Алкоголя не было, зато были различные соки, квас, морс и, кажется, даже чайный гриб. Меня, несмотря на все мои возражения, радостные девушки, что-то щебеча о том, что так надо, так как я главный виновник торжества, посадили во главе стола и две девушки стали мне прислуживать, подкладывая мне в тарелку чуть ли не все подряд. С одной стороны, это все, конечно, было приятно, а с другой, жутко неудобно и доставляло какой-то дискомфорт. Никогда не любил как быть в центре внимания, так и того, чтобы за мной ухаживали. Не инвалид, все же, и сам бы справился. Так что я под предлогом того, что мне нужно умыться после боя, предпочел сбежать на какое-то время, надеясь, что к моему возвращению ажиотаж спадет и я смогу спокойно поесть без лишнего внимания к своей скромной персоне. Я никуда не торопясь добрел до туалета, вход в который мне неожиданно загородила чья-то фигура. Я поднял голову. Проход закрывал какой-то парень, с зеленым иракезом на голове и с крайне мерзкой ухмылкой, которая, правда, сразу сползла с его лица, как только он осознал, кто перед ним стоит. «Какие-то проблемы?» – мрачно поинтересовался я. «Прошу прощения, но туалет временно закрыт по техническим причинам. Воспользуйтесь, пожалуйста, туалетом на другом этаже», – подчеркнуто вежливо обратился он ко мне, и я, быть может, даже и последовал бы его совету, если бы из туалета в этот момент до меня не донесся чей-то приглушенный вскрик. Я никогда не рвался в герои, но и проходить мимо в подобных ситуациях тоже не привык. Он, видимо, тоже это услышал, и на секунду отвлекся на него, я же без тени сомнения хлестко пробил ему с правой в солнышко. Его согнуло, я аккуратно положил его на пол, пускай отдыхает, и зашел в туалет. Туалет тут, конечно, был не чета нашему детдомовскому. Мраморные полы и стены, вычурные умывальники, 10 аккуратных кабинок. Я тихонько пошел вдоль них. Сука, хорош ломаться уже. Донеслось тихое шипение от самой дальней. Ты забыла, сколько твой папаша моему денег должен? Отрабатывать пора, раз замуж не захотела. Или вы что, твари, думали, что раз ваш род выше нашего по положению, то значит нас кинуть можно? Ну уж нет, блять, я это так просто не оставлю, ты мне все до копейки отработаешь, а чтобы ты рот лишний раз нигде не разевала, я это еще и на видеокамеру сниму, проболтаешься или пожалуешься кому, в интернет выложу. Ясно, сучка, донесся звук пощечины и стон, дальше я ждать не стал и пинком снес дверь внутрь, судя по грохоту, кого-то при этом опрокинув, и заглянул внутрь. На сливном бачке под дверью кто-то копошился, На полу у стенки кабинки сидела на коленях знакомая блондинка, связанными за спиной руками, заткнутым какой-то тряпкой ртом, и при этом со спущенной вниз юбкой и задранной вверх до подмышек кофтой. «Здравствуйте, госпожа Ярослава!» Приветливо, как мне казалось, оскалился в улыбке я. «Как ваши дела? Надеюсь, это не какая-то извращенная игра и я вам не помешал». Она что-то промычала и глянула на меня как на какого-то недоумка. «Ах да, где же мои манеры?» Типа спохватился я и стал развязывать ей руки. «Правда, по вашему мнению, я же не настоящий аристократ. Так что, надеюсь, вы простите мне мою грубость и невежество. Ах ты, сучий верблюжий выкормыш, имбицил хренов, выблядок паршивый», — разразилась она таким трехэтажным матом, поправляя одежду, что я аж заслушался. «Извините, это я не вам, Михаил», — на секунду прервалась она, и, не прекращая ругаться, подскочила к продолжавшему пытаться выбраться из-под двери какому-то тощему придурку и от души засадила ему с ноги в пах. Тот взвыл, я невольно сжался. «И как ему удалось с вами справиться?» Не стал я держать в себе терзавший меня вопрос. «Судя по его тощему виду, вы и сами должны были с ним справиться. И на что он вообще рассчитывал? Ведь в любом случае в тюрьму угодил бы, тут бы его ничего не спасло. Напал неожиданно, и не один, а с друзьями», — нехотя отвлеклась девушка от увлекательного занятия. «Пинание лежащего и стонущего тела, а тюрьмы бы эта сволочь избежала. Мой папа действительно должен ему отцу огромную сумму денег, и я не стала бы подавать на него заявление. Его отец тогда мог потребовать немедленного возврата долга, что разорило бы нас. И хватит уже мне выкать, разговаривай нормально». «Да как скажешь», — пожал плечами я, — «и может, хватит уже пинать это тело? Смысла уже в этом нет никакого. После твоего первого удара больнее ему уже не будет. Да я бы эту тварь вообще убила бы». Вспыхнула была девушка, но тут же остыла. «Хотя ты прав, надо уходить отсюда. Порядочной девушке неприлично находиться в мужском туалете. Да и дружки его могут вернуться. Думаешь?» — с сомнением протянул я. «Уверена», — тихо прошептала она, глядя на входную дверь, в которую уверенно зашли один за другим пятеро парней, в одном из которых я признал швейцара с иракезом, с битами в руках. Я тут же убрал Ярославу за спину, не обращая внимания на ее возмущенный писк. «Зря вы влезли в это дело, ваше сиятельство», — издевательски произнес тип с иракезом. «Надо было послушаться моего совета и пройти мимо. Теперь же нам придется вам как следует объяснить, что не нужно вам было влезать в чужие дела». Увидев биты в руках, я было напрягся, но, вспомнив о своей каменной коже, успокоился. «И что, не побоитесь на наследника клана Морозовых напасть? Не думаете же вы, что это для вас без последствий пройдет?» Иронично поинтересовался я. «Я не госпожа Ярослава, молчать не буду, переживем как-нибудь», — ухмыльнулся тот в ответ. «Убивать мы вас не будем, не волнуйтесь так, обычные школьные разборки, а к ним тут спокойно относятся. Максимум, на профилактическую беседу сходим. Хорош трепаться, в общем, пора начинать». Он демонстративно похлопал битой по руке и сделал шаг вперед, и тут вдруг дверь туалета распахнулась, пропуская внутрь еще одну фигуру. «Михаил, ты че тут застрял? Девушки ждут», — прогудел Радченко и огляделся. «А че это тут происходит, а? Че за сборище?» «Да вот господа решили мне разъяснить, что мне не следовало в свое дело влезать, защищая девушку», — пояснил я ему. «Ты как раз к началу разъяснений успел. Че, драка что ли будет?» — радостно просиял он, после секунды мучительных размышлений над моими словами. «Да с тобой выгодно дружить, и пожрать организуешь, и дракой обеспечишь. Все прям как я люблю. Чур, с этими двумя я сам поговорю», — довольно проворчал он, сгребая в охапку двух ближайших парней. Те испуганно сжались, видимо, прекрасно зная моего нового товарища. Остальные нерешительно замерли, не понимая, что делать дальше. «Господа, произошло досадное недоразумение. Давайте не будем горячиться», — донеслось вдруг до меня чье-то жалкое блеяние, и из кабинки со сломанной дверью вывалилось тощее тело неудачливого насильника, с взъерошенными волосами и серыми глазами, испуганно вытаращившиеся на нас через круглые очки. «И как только они у него не разбились, мы просто друг друга неправильно поняли», — заявил он. «Я всего лишь решил немного припугнуть госпожу Ярославу, чтобы она повлияла на своего отца для скорейшего возвращения долга. Ничего более. Нам вовсе нет необходимости устраивать тут конфликт. Тем более, что вы не имеете никакого отношения к уважаемой госпоже, козел», — прошипела за моей спиной девушка. предлагаю всем спокойно разойтись. Мы с моими приятелями уже уходим». Он кивнул своим дружкам, призывая следовать за ним, и поспешил к дверям, где ему на плечо опустилась рука Андрея, от тяжести которой он аж присел. «Не торопитесь, господин Дворницкий», — прорычал он, — «вы со своими друзьями самым наглым образом прервали отдых моего друга, причинили определенные неудобства и ему, и мне, которому пришлось прервать свой обед для его поиска, и уж тем более несравненной госпоже Ярославе. Угрозы какие-то тут произносили, а теперь просто собираетесь уйти? Вы за кого нас принимаете? За шваль подзаборную, которая все стерпит? Так легко вы теперь не отделаетесь». Он сжал ему плечо, и тот взвыл. «Да-да, вы, разумеется, правы, я все понял. Предлагаю достойную компенсацию вам и вашим друзьям за доставленные неудобства. По 10 000 каждому. Ты вконец охренел?» Гневно прорычал ему в ухо Родченко. «Это по-твоему достойная компенсация? Да я в день больше трачу. Жалкая подачка. Удавлю, гнида!» Встряхнул он его. «Я оговорился по 100, жалобно просипел тощий. «Вот, совсем другое дело», — довольно проурчал Андрей, ласково похлопывая его по спине, отчего того ощутимо потряхивало. «Завтра же деньги должны быть, иначе мы вернемся к нашему разговору», — многообещающе закончил он. «Подожди, не отпускай его», — попросил я Андрея. В голову пришла неожиданная идея. Родченко кивнул и слегка того приподнял. «Сколько вы должны денег его отцу, если не секрет?» — повернулся я к Ярославе. 5 000 000, тихо ответила она, опустив голову. «Отцу срочно понадобились деньги для расширения бизнеса, а Дворницкие предложили хороший процент. У них один из крупнейших банков в стране. Вот только отец не обратил внимания на один пункт в договоре мелким шрифтом, что они имеют право потребовать рассчитаться досрочно, что в итоге и потребовали. Другие банки в срочном заеме отказали, видимо, в сговоре с ними. Как выход из положения, Дворницкие согласились подождать, если бы я вышла замуж за это ничтожество. Даже не простить долг, а всего лишь подождать. Скоты, я отказалась. И вот результат. А зачем им эта свадьба? Не понял я, они же явно намного богаче вас, но по положению намного ниже нас», — грустно улыбнулась она. «Я понял, как ты смотришь на то, чтобы помочь твоему отцу рассчитаться с долгом, но при этом твоя репутация может пострадать», — спросил я, внимательно глядя на девушку. «Плевать мне на репутацию, если это действительно поможет», — вскинулась она. «Отлично, так я и думал», — кивнул я своим мыслям и повернулся к мелкому подонку, даже не пытавшемуся трепыхаться в руке Андрея. «Ну что, говнюк, готов отправиться нары полировать? Что вы имеете в виду?» — жалобно простонал он. «В тюрьму, говорю, готов отправиться. Нападение на дворянку с попыткой изнасилования. Лет на 15 потянет. Ей никто не поверит». С неожиданной яростью вдруг откликнулся он. Даже вроде вырваться попытался, но Андрей тут же его хорошенько встряхнул, и он опять обессиленно повис. «Поверит», — усмехнулся я. «Я выступлю на ее стороне свидетелем, и слово наследника Морозовых явно будет более весомым, чем слово какого-то ростовщика. Господин Родченко, думаю, тоже на ее стороне выступит». Тут Андрей молча кивнул. «К тому же, мы прямо сейчас пойдем в медкабинет и снимем побои. Вон у нее синяки на руках, на шее, царапины. Поверь, этого будет больше, чем достаточно для того, чтобы надолго тебя запрячь за решетку. А какой это удар нанесет по репутации вашей семьи, и представить страшно. С твоим отцом больше никто не захочет иметь дело. Акции банка моментально упадут в цене. Последствия этого хорошо себе представляешь?» «Представляю», — печально поник тот. «Чего вы хотите?» «Лично я, ничего, кроме тех 100 000, что ты пообещал мне и моему другу. А вот долг отцу госпожи Ярославы вам придется простить, иначе уже завтра ты окажешься за решеткой, и никакие связи вашей семьи тебе не помогут. Я лично позабочусь об этом». Дворницкий молчал. Он бессильно висел в руке Андрея и яростно сверлил меня взглядом. «Быстрее думай», — рявкнул я. 3 секунды на размышление. 2-1. «Я согласен», — выкрикнул тот. «Отлично», — ухмыльнулся я, — «нисколько не сомневался в твоем благоразумии. Времени у тебя до завтрашнего утра. Если завтра утром госпожа Ярослава не подтвердит мне, что долг погашен, то уже в обед в полицию будет подано заявление о попытке изнасилования. А теперь все, вали, у тебя мало времени. Андрей, отпусти его», — попросил я здоровяка. Тот разжал кулак, и тощее чмо мешком свалилось на пол. Встал и быстрым шагом выскочил за дверь. Его дружки поспешили следом. «Не слишком ты с ним?» — обвинит еще в вымогательстве, — поинтересовался у меня Андрей. «Пусть попробует», — благодушно отозвался я, — «в итоге ему же дороже выйдет, а по-другому с ним и нельзя. Он из семьи ростовщиков. Его отцу принадлежит крупная сеть банков, они только язык денег и понимают. Да и не будет он накалять обстановку, уж поверь мне, завтра как миленький деньги принесет и долг спишут. Для них 5 миллионов – смешная сумма, абсолютно не стоящая того, чтобы сесть из-за нее в тюрьму. Ну, наверное, так и есть», – согласился он со мной, – «и пошли уже отсюда. Там девушки заждались уже тебя». «Да, пошли», – согласился я с ним и глянул на девушку. «Госпожа Ярослава, не желаете ли пойти с нами, перекусить, и постарайтесь какое-то время не передвигаться одной, лучше всего, вызовите охрану, мало ли что, и обязательно сходите снимите побои прямо сейчас. Спасибо за предложение, Михаил, но я вынуждена отказаться, и я обязательно последую твоим советам». Слабо улыбнулась она в ответ: «Сейчас дойду до медкабинета и сразу домой. Спасибо вам, господа». Она подошла и поцеловала в щеку сначала меня, потом Андрея. Тот аж побагровел от смущения и впал в ступор. Она еще раз нам улыбнулась и вышла. Я пошел было тоже на выход и увидел, что Андрей продолжает стоять как парализованный. Я похлопал его по плечу. Ноль реакции. «Ты жрать-то идешь, а?» Отмер наконец он, разумеется. Я заржал, он через секунду подхватил и так и смеясь, мы пошли обратно в клуб. Глава 6. Диана Бёрнс молча стояла у окна и смотрела на давно опостылевшую картину. Серые угрюмые облака нависали над городом, а над самой землей стелился вечный туман, обволакивая собой все дома и случайных прохожих. Вот и еще один день подходил к концу, как брат-близнец, похожий на все предыдущие. Как же она устала от этих серых будней. Каждый день одно и то же. Дом, школа, школа, дом, репетиторы, наставники. И снова все по кругу, прерываемому редкими выходными, но даже тогда ее не оставляли в покое, привлекая к различным заданиям на пользу клана. Каждый день, год за годом все одно и то же, и конца этому видно не было. Тут в дверь постучали, вырывая ее из царства меланхолии и тоски. «Госпожа Диана, вас хочет видеть госпожа Элизабет», — заглянула в комнату служанка. «Хорошо, Мэри, спасибо, сейчас приду», — со вздохом ответила Диана и стала быстро одеваться. Бабушка не любила, когда ее заставляли ждать. Интересно, что ей нужно? Опять какие-то планы на выходные для пользы клана? В прошлые выходные ей почти все воскресенье пришлось развлекать Джереми Тэтчера, пока бабушка разговаривала с его отцом. Ее до сих пор передергивало, когда она вспоминала его сальные взгляды. Выскомерный, невесть что возомнивший о себе тип. С каким бы удовольствием она втоптала его в грязь, но приказ есть приказ. Пришлось улыбаться и усиленно делать вид, что она в полном восторге от его тупых шуток. Будь ее воля, она бы предпочла вообще больше с ним не видеться. Но воли у нее не было. Скорее, она ощущала себя птицей, запертой в золотой клетке, и к тому же, с подрезанными крыльями. Даже если дверки этой клетки приоткроются, улететь она не сможет. Диана вздохнула и пошла к двери, перед выходом бросила взгляд в зеркало, чуть поправила свои длинные русые волосы, убрав непослушную прядь за ухо и поспешила к бабушке. «Проходи, дорогая», — непривычно ласково встретила ее бабушка, сидя в кресле у пылающего камина, протянув к нему ладони и любуясь танцующими в нем языками пламени. «Ты хотела меня видеть, Элизабет?» — настороженно поинтересовалась девушка, подходя ближе. Бабушка крайне не любила, когда ей напоминали о ее возрасте и предпочитала, чтобы внуки звали ее по имени. И такая доброжелательная встреча вызывала у нее лишь опасения. Ничего хорошего за подобным обычно не следовало. Бабушка так называла ее так только тогда, когда давала ей какое-нибудь важное и сложное поручение. «Да, дорогая, присаживайся», — показала ей бабушка рукой на кресло. Девушка с опаской присела на самый край. «Как у тебя дела в школе?» Продолжала та изображать из себя любящую бабушку, с доброй улыбкой на губах. Но девушка не обольщалась. Она слишком хорошо знала свою бабушку. С такой же доброй улыбкой на губах она бывало отправляла людей на смерть. «Хорошо. Вчера получила по алгебре и физике», изображая из себя примерную ученицу, тихо ответила она. Наверняка это все бабушка уже и так знала. С ее то жестким контролем за каждым шагом всех родственников. «Чудесно. Просто чудесно!» — радостно всплеснула руками бабушка и потрепала ее по щеке, я всегда знала, что ты у меня умница и никогда меня не подведешь. Да, моя дорогая, разумеется, можешь даже не сомневаться в этом, уверенно ответила Диана, стараясь не показывать вида, что ей стало не по себе от ее слов. Вот и отлично, удовлетворенно чуть ли не промурлыкала бабушка, весьма похвальное рвение. Думаю, давно пора тебя поощрить. Насколько я помню, ты же у нас мечтаешь мир посмотреть, не так ли? Это было бы интересно, осторожно ответила девушка, не торопясь радоваться. Кто его знает, что пришло в голову этой старухе. Ну, раз ты не возражаешь, то можешь собираться. Через 2 дня у тебя самолет, все с той же добродушной улыбкой произнесла бабушка, явно наблюдая за реакцией внучки. Могу я узнать, куда мне предстоит лететь и с какой целью? В чем будет заключаться мое задание и сколько у меня будет на него времени? Не стала ее разочаровывать та, умница. Удовлетворенно кивнула Элизабет. Я знала, что не ошиблась в тебе. Лететь тебе предстоит в Москву, где ты должна будешь продолжить обучение в одной из школ для аристократов. Ты туда уже зачислена, к занятиям должна будешь приступить в понедельник. Срок на выполнение задания – до конца учебного года. Он может быть продлен, если ты сумеешь обосновать невозможность выполнения задания в установленный срок. Детали задания в этой папке, протянула ей бабушка тонкую папочку, там же все необходимые сведения об объекте задания. Изучишь, когда от меня выйдешь. А задание никому ни слова. Вопросы, где я буду жить и какое у меня будет финансирование? Сухо спросила девушка. Дом тебе уже снят. Финансирование выделено на достойном уровне. Вопросами финансов будет заниматься наставник Гул. Он отправится с тобой и заодно приглядит, чтобы у тебя все было нормально. Иди к себе, изучай задание и собирайся. Завтра вечером жду от тебя доклад с вариантами решения. Там же задашь остальные свои вопросы, если они у тебя появятся. Все ясно? Да, подчеркнуто спокойно ответила Диана, не показывая виду, что внутри у нее все поет от осознания того, что скоро она сможет хоть ненадолго вырваться из этой тюрьмы. Я могу идти. Разумеется, моя дорогая, иди. Жду тебя завтра. Бабушка еще раз ласково потрепала ее по щеке и отвернулась к камину. Как ни странно, в Кремль нас не повезли. Я почему-то был уверен, что император будет принимать нас там, но мы явно ехали не в центр. Машин на улице было немного, и наш кортеж на высокой скорости несся по шоссе. Я недовольно поморщился и попытался украдкой ослабить галстук, который немилосердно давил на шею. Слуги полдня сегодня подгоняли мне костюм, чтобы он сидел идеально, а дядя весь мозг вынес, 20 раз рассказав, как я должен был себя вести у императора. «Не трогай, имей терпение», — нервно произнес дядя, все же заметив мои действия. Надо сказать, что в подобном нервном состоянии он был уже несколько дней, с тех пор, как узнал, что нас хочет видеть император, и чего нервничает. Они же родственники и часто видятся. Для него это вполне довольно привычно должно быть. Или он не из-за самого факта предстоящей встречи нервничает, а накосячил что ли где-то и теперь боится разноса, осенило вдруг меня. Я бросил взгляд на дядю, который с мрачным видом глядел в окно. Не, лучше не буду лезть с расспросами. Скоро и так все узнаю. Дяде явно не до разговоров сейчас. Я постарался поудобнее устроиться на сиденье лимузина и мысленно вернулся к событиям прошедшей недели. Дворницкий обещание сдержал. Уже на следующий же день радостная Ярослава на большой перемене нашла меня обедающего в компании Рассказова и Родченко и рассказала, что вопрос с долгом улажен и еще раз поблагодарила нас с Андреем. И еще, уже уходя, она обернулась вдруг к нам. «Мой отец также вам очень благодарен и хотел бы лично выразить вам свою признательность. Скоро вам придут приглашения на прием, не отказывайтесь, пожалуйста». Мы с Андреем лишь молча кивнули ей ответ. Ничего не понимающий Рассказов переводил взгляд с меня на него. Я их только что познакомил, и еще не успел рассказать о событиях после боя. Ему тогда пришлось срочно отъехать сразу после объявления победителя. «А что происходит?» «Господа, Михаил, во что ты уже успел вляпаться, пока меня не было?» Наконец не выдержал он, увидев, что мы не торопимся с рассказом. Я переглянулся с Родченко и поняв, что тут от него помощи не дождусь, со вздохом стал рассказывать. «Мда», задумчиво протянул Рассказов после моего рассказа, «как я уже говорил, у тебя настоящий талант вляпываться во всякие неприятности, а вам деньги, тут ему пришлось прерваться». Потому что к столу подошел Дворницкий и через пару минут мы с Андреем стали богаче на 100 000 рублей каждый. Деньги, кстати, появились очень вовремя. Мой развивающийся бизнес требовал все больших и больших вложений. Серверов требовалось, как оказалось, гораздо больше, чем думал мой партнер. На комплектующие для пейджеров требовалась тоже очень приличная сумма, так как выпускать я их планировал десятками тысяч, стремясь как можно активнее воспользоваться этим периодом, пока в мир еще не пришли сотовые телефоны, что явно было не за горами, а еще зарплата растущему персоналу. В общем, денег требовалось много. Я даже задумался было, не привлечь ли к моему делу Андрея, но, чуть поразмыслив, откинул эту мысль в сторону. Слишком мало я его пока знал, чтобы настолько доверять, да и не было теперь острой нужды в финансировании. «Подъезжаем», — прервал тут мои размышления дядя, и я выглянул в окно автомобиля, за которым раскрылся огромный парк, своим ландшафтом что-то мне напоминающий. «Царицына, что ли?» — мелькнула у меня мысль. «Алексеевский парк», — произнес вдруг дядя, как будто прочитав мои мысли. Машины медленно въехали на территорию и покатили к виднеющемуся далеко впереди дворцу, самый большой парковый комплекс на территории Москвы. А там впереди большой императорский дворец. Его построили в 17 веке по распоряжению императора Алексея II, тоном экскурсовода продолжал дядя. Строительство заняло 10 лет, и на момент его окончания дворец был самым длинным и самым большим по метражу зданием Европы. Более 500 различных помещений от небольших спален до огромных залов. 200 с лишним тысяч квадратных метров на 8 этажах и почти миллиард рублей бюджетных денег, потраченных ради обычной прихоти. Как-то мрачно закончил дядя свою речь, и мы приехали. «Господа, государь ожидает вас. Прошу следовать за мной», — встретил нас у машины какой-то офицер, если я не ошибаюсь, целый подполковник. Погоны тут, кстати говоря, существенно отличались от погон офицеров моего мира, и до конца этот момент я еще изучить не успел, но помнил, что три звезды на погоне в этом мире означали звание подполковник, а не полковник, как там у нас. Тут у полковника, к моему удивлению, вообще не было звезд на погонах, но здесь еще имели значение и количество красных полос на желтых погонах, и вот тут я пока путался. У сопровождающего было две полосы, так что, вроде, я не ошибся. А впрочем, какая мне разница до его звания, мог бы и представиться. Кстати, размышлял я, следуя за дядей и сопровождающим, передвигающихся быстрым шагом, и старался не отстать. Во всех этих переходах, лестницах и поворотах легко было заблудиться. Целый лабиринт, блин. На стенах висели огромные, почти до потолка, полотна картин, как с чьими-то изображениями, так и с настоящими батальными сценами, освещенные свисающими с потолка огромными хрустальными люстрами. На ходу мне было не до их рассмотрений, конечно, но одна из картин против моей воли приковала к себе мое внимание. На огромном, метра 3 в длину и 2 в высоту, полотне была изображена грандиозная битва. На самой вершине целой горы из трупов солдат в мундирах алого цвета гордо стоял маг в белом мундире, разведя в сторону руки с длинной огненной плетью в каждой, а наверх к нему со всех сторон лезли многочисленные солдаты в алых мундирах. Я не знаю, чем меня так поразила эта картина, но я как парализованный замер перед ней, а когда спохватился и огляделся, дяди и офицера уже видно не было. «Твою мать!» — мысленно взвыл я и кинулся следом. Поворот, еще один, развилка, вправо или влево, нерешительно замер было я на секунду, и в итоге как настоящий мужик выбрал лево. Через 5 минут блужданий я понял, что окончательно заблудился. «Кто ж так строит, кто ж так строит?» — мысленно вопил я, блуждая по бесконечным коридорам, и за все время никого не встретил. «Блин, но ведь хотя бы слуги тут должны ходить», — тихо охреневал я. «Охрана опять же должна быть, наверное. Представляю, в какой ярости будет дядя». Наследник заблудился в императорском дворце и опоздал на встречу с императором. Ну и позор. Я уже собрался было плюнуть на приличие и начать стучаться в двери комнат, мимо которых проходил, как вдруг одна из них открылась, и в коридор выглянуло прелестное юное создание, лет 15 на вид, с кудрявыми белокурыми волосами, обрамляющими прелестное кукольное личико, с огромными голубыми глазами, строго глядевшими на меня. «Кто вы и что здесь делаете?» — холодно спросила она меня, практически не мигая, уставившись на меня. «Жуткое ощущение возникает, скажу я вам, когда на вас так смотрит. Прошу прощения за беспокойство, леди», — обозначил я небольшой поклон. «Не знаю, кто она, но простые люди тут точно не живут. Не хотел потревожить ваш покой. Просто, понимаете, лихорадочно искал отмазку я, но как назло, на ум ничего подходящего не приходило. Заблудился я тут, вынужденно выложил правду я, меня зовут Михаил Морозов и нас с дядей сегодня пригласил император, но по пути я загляделся на картины и случайно отстал. Вот, закончил я и мысленно поморщился, в ожидании насмешек, но, их не было. Так вы тоже любите живопись, господин Морозов? Неожиданно участливо спросила девушка, а льдинки в ее глазах начали таять. Я обратил внимание на слово тоже в ее фразе, пришел к определенным выводам и тут же с жаром воскликнул: «О, люблю это не совсем подходящее слово, чтобы выразить все мои настоящие чувства к ней, госпожа». М. сделал акцентированную паузу я, и она ожидаемо ею воспользовалась. «Анна», она протянула мне маленькую ладошку, которую я аккуратно пожал, «для вас, господин Морозов, просто Анна». «Тогда и я для вас просто Михаил, уважаемая Анна», улыбнулся я ей, «очень рад с вами познакомиться». «Пойдемте, Михаил, я провожу вас к императору», она улыбнулась мне в ответ, и пошла вперед, «заодно поговорим с вами о живописи». «Я так рада, что нашелся наконец хоть кто-то, кто ее любит так же, как и я и с кем ее можно обсудить. Спасибо вам, Анна. Не знаю, что бы я без вас делал, вы моя спасительница», восторженно произнес я, поспешил за ней следом, мысленно тоскливо простонав. От живописи я был весьма далек. Чую, впереди меня ждет грандиозная фиаско. Глава 7. Не могу понять, как это произошло. Обескураженно разводил руками князь перед императором, он шел сразу за мной. Я и не заметил, когда он отстал. Как ты мог этого не заметить? Да у тебя один из самых сильных навыков, ощущение живого и контроль пространства рядом с тобой. Бушевал император, да как только он от тебя на два шага отошел, у тебя уже внутренняя сигнализация должна была сработать. Как ты мог ее не услышать? Или мог? Ты что, даже не соизволил на него магический поводок накинуть? Ну или хотя бы слепок ауры снять, чтобы мы с помощью него увидели его местоположение? Точно не соизволил, осенило его вдруг. Князь виновато молчал. Мда, а до этого я был о тебе лучшего мнения. Сдаешь, брат, сдаешь. Покачал укоризненно головой император. Да найдется он, никуда не денется. Не выдержал наконец князь, даже не пытаясь оправдаться. А чего оправдываться? Действительно, сам виноват. Расслабился. До сих пор воспринимал Михаила как чужеродный элемент, некий расходный материал, вот и не озаботился контролем. Не в том дело. То, что он найдется, в этом-то я не сомневаюсь. А вот то, что я стал сомневаться в твоих умственных способностях, вот это уже никуда не годится, тихо произнес император, мрачно глядя на собеседника. Почему я узнаю от посторонних о помолвке твоего наследника? Чуть ли не прошипел он. Князь было вскинулся, чтобы попытаться оправдаться, но тут же был остановлен резким взмахом руки двоюродного брата. Ты что, забыл, что для помолвки наследника с иностранной поданной требуется мое разрешение? Или просто проигнорировать меня решил? А не слишком ли много ты воли взял в последнее время, а, брат? Погоди, не горячись, примиряюще поднял руки князь. Насчет помолвки я тебе просто не успел рассказать, да и пустая формальность это. Я же тебе рассказывал свой план насчет наследника, и ты сам добро дал на реализацию. Так что Михаил через год наследником быть перестанет, и либо китайцы сами разорвут помолвку, либо им придется смириться и выдать замуж девушку не за наследника. Еще вариант, будут договариваться о помолвке уже с новым наследником. В общем, год достаточно большой срок, там поглядим. А почему тебя так заинтересовала эта тема с помолвкой? Да есть тут один вариант, задумчиво пробормотал император. Он сложил руки за спину, прошелся взад-вперед по кабинету и повернулся к князю, хотя теперь он, наверное, уже не актуален. Или нет, он отрешенно замер, обдумывая пришедшую в его голову идею. В общем, слушай внимательно. В свете сложившейся в последнее время взрывоопасной ситуации в нашем обществе, мною принято решение организовать некий блок из 4 кланов, который будет направлен на поддержание порядка внутри страны, выступать некоторым сдерживающим фактором для кланов, чтобы они не развязали очередную войну. Помимо моего клана и Романовых я предлагаю вступить в блок твоему клану и клану Демидовых. Но, невольно перебил императора князь, скривившись при фамилии Демидовых так, как будто целый лимон съел. Подожди, не перебивай, оборвал его император. Я знаю о ваших взаимоотношениях с Демидовыми. Собственно, именно поэтому и возникла эта идея о помолвке. У них же у главы клана дочь подрастает, так что показалось элегантным решением вас примирить путем родства. И тут ты мне чуть не разрушил этот план вашей помолвкой с китаянкой. Но теперь все просто. Я негласно поговорю с Демидовым и пообещаю, что через год организую помолвку его дочери с наследником клана Морозовых. К тому времени ты как раз закончишь свою внутриклановую игру и представишь настоящего наследника. А там уже и объявим помолвку. Все просто. Что там будет дальше с твоим Михаилом и его китаянкой, меня уже не волнует. Сам разберешься. И, кстати, пора бы ему уже и объявиться. Сколько можно блуждать по зданию? Разве что, по девкам пошел. Прихватил где-нибудь симпатичную служаночку по дороге. Вот и задерживается. Да он не такой, неуверенно возразил князь. Я пока не видел, чтобы он по девушкам бегал. Все когда-то бывает впервые, рассмеялся император, и возраст как раз самый подходящий. Вот я, помню, в его возрасте. Тут в дверь постучали, прервав романтические воспоминания императора, и в дверь заглянула Анна. «Дедушка, к тебе можно? Я тут тебе потеряшку привела. Когда мы с Анной наконец дошли до кабинета императора, я был готов вознести хвалу всем существующим богам во вселенной, да простят меня за кощунство, ибо девушка эта меня задолбзамучила очень сильно, в общем, своей живописью. Мы не пропускали ни одной картины на своем пути, останавливаясь у каждой, и по каждой из них она интересовалась моим мнением. Мне пришлось напрячь все свои извилины, вспоминая все, что я слышал о живописи еще в той, своей прошлой жизни, и включить все свое красноречие, выражая свое восхищение каждой из работ. К концу нашего пути я был словно выжатый лимон и в моральном, и в физическом плане. По-моему, я даже вспотел от напряжения. Я даже не сразу понял, что мы уже пришли. Никакой приемной перед кабинетом не было. Мы просто остановились у неприметной двери. Она постучалась и засунула голову внутрь, не дожидаясь разрешения. «Дедушка, к тебе можно? Я тут потеряшку привела». «Дедушка», — опешил было я, — но сразу пришел в себя. Я же знал, что простых людей тут не встречу, так чему я удивляюсь. Надеюсь, я не слишком накосячил в общении с ней. Она была весьма скупа на эмоциях при общении, так что я даже не знаю, угодил я ей своими ответами или нет. «Идем», — махнула она мне рукой и пошла вперед. Я шагнул следом. В небольшом, где-то 5 на 5 метров, кабинете у стола стояли дядя какой-то пожилой, абсолютно седой, мужчина, с некоторой растерянностью глядевшие на нас с Анной. К своему стыду, до этого времени я даже не удосужился посмотреть, как вообще выглядит наш император, но не растерялся, сделал 3 почти строевых шага к ним и склонил голову. «Добрый день, ваше императорское величество. Разрешите представиться, Михаил Морозов». «Ну, здравствуй, племянничек», — с какой-то странной усмешкой ответил он, переводя взгляд с меня на Анну и обратно. Он сделал шаг ко мне и протянул руку. Я расслабленно протянул ему руку в ответ, не желая переусердствовать с силой рукопожатия, и тут же оказался словно в стальных тисках. Пришлось напрячь все свои мышцы и со всей силой сжать в ответ его руку. В поддавки я играть не собирался, и 10 секунд мы играли с ним в занимательную игру «Кто кого», пока он, наконец, не отпустил меня, добродушно хлопнув по плечу. «Молодец, хорош, наш пострел везде, поспел, как я погляжу», и хитро подмигнул, бросив очередной взгляд на Анну, которая с невозмутимым видом стояла рядом. «Не понял, это он к чему, интересно? Ну и когда вы успели познакомиться?» «Да буквально полчаса назад», — поспешил откреститься я от непонятных подозрений. «Ее высочество вошла в мое трудное положение, узнав, что я заблудился, и оказала мне большую честь, проводив к вам, что было очень любезно с ее стороны. Ты даже не представляешь, насколько именно любезно», — рассмеялся император. «Такой чести из гостей мало кто был удостоен, уверяю тебя, если вообще кто-то был. Нашей принцессе трудно угодить». «Дедушка, прекрати», — возмущенно прервала его Анна, по-моему, даже покраснев немного. «Просто Михаил, как оказалось, замечательно разбирается в живописи, в отличие от большинства наших посетителей. Вот мне и стало интересно с ним пообщаться». «В живописи? Да вы, Михаил, полны сюрпризов». Хитро глянул на меня император и повернулся к князю. «Почему ты мне не рассказывал о таких талантах своего наследника? Ты же знаешь, как моя внучка увлечена живописью. Можно было и пораньше их познакомить. Для меня и самого это оказалось сюрпризом», — развел руками дядя, с подозрением глядя на меня. Я постарался придать себе невозмутимый вид. «Михаил, что же ты не рассказал мне о своих увлечениях? Мы бы определили тогда тебя в специальную школу с художественным уклоном, в которой как раз учится ее императорское высочество», — мягко пожурил он меня. «Впрочем, еще не поздно, не стоит», — поспешил вмешаться я. «Вовсе не стоит, дядя, спасибо за беспокойство, но моя нынешняя школа меня более чем устраивает. Я, конечно, люблю живопись, но чисто с созерцательной стороны, так сказать. В художники я не гожусь, в искусствоведы тоже не собираюсь. К тому же, мне очень далеко до ее императорского высочества в плане понимания живописи. Вовсе нет». С неожиданным для меня пылом вдруг прервала она меня: «Вы, Михаил, скромничаете. Я никогда еще не встречала в своей жизни такого человека, так тонко чувствующего, что хотел сказать художник своим творчеством и так образно умеющего это описать. Я как завороженная слушала ваши аллегории, и про семь смертных грехов на картине Бонуччи, и про картину Перенса «Смертный сон», на которой вы увидели человеческую лень, и любовь на картине «Лебеди Венеции». Мне очень хотелось бы как-нибудь послушать ваше мнение о еще ряде картин». «Да, мне тоже», — задумчиво пробормотал дядя, внимательно глядя на меня. «Я же отчаянно багровел. Михаил, может, все же послушаетесь дядю и составите мне компанию в моей школе?» — с мольбой спросила она. Я тут же поспешил отмазаться. Мой запас фантазии и терпения вовсе не безграничен. Еще один подобный разговор я не переживу. «Прошу прощения, ваше высочество, но, к сожалению, не могу. У меня там есть ряд определенных обязательств, плюс, скоро школьный турнир, в котором я непременно должен участвовать. К тому же там мои друзья. Простите великодушно, но мне придется вам отказать». «Очень жаль», — грустно произнесла она, — «но я вас понимаю и не осуждаю. Друзья — это святое, не смею настаивать. Благодарю за понимание», — чуть поклонился я ей и незаметно облегченно выдохнул. «Кажись, пронесло. Но, я надеюсь, вы не забудете про меня и будете иногда навещать?» Чуть наклонив голову, спросила она меня: «Я буду рада вас видеть. Я очень постараюсь», без тени сомнения ответил я, мысленно пообещав себе сделать все возможное, чтобы не приходить сюда больше. И дело было не только в живописи. Сама Анна была какой-то странной, то абсолютно безэмоциональной, холодной, то неожиданно вспыхивала яркой эмоцией и опять гасла. Я никак не мог понять, что она за человек и чего от нее вообще ждать. «Ловлю вас на слове», — опять механически сухо произнесла она, вернувшись в образ ледяной королевы, и тут же обратилась к деду: «Я, наверное, вам помешала и мне стоит уйти?» «Вовсе нет, дорогая», — поспешил переубедить ее он, — «все важные темы мы с отцом Михаила уже обсудили, так что оставалось только познакомиться с ним самим, в чем ты мне очень помогла, так что можешь остаться. Я всего лишь хочу получше узнать Михаила, так что если хочешь, можешь тоже послушать». Она лишь кивнула в ответ. Я же мысленно поморщился и приготовился отвечать на шквал вопросов. Делать нечего, придется потерпеть. Император все же. Далее мне в течение целого часа пришлось рассказывать о своей жизни. Императора почему-то очень сильно заинтересовала моя жизнь в детдоме. Анна же молча так все это время и простояла. Наконец, допрос закончился, и нас отпустили домой. «Что скажешь о Михаиле, моя дорогая?» Едва дождавшись ухода Морозовых, поинтересовался император. «Я же вижу, как он тебя заинтересовал». «Да, заинтересовал», — механическим безжизненным голосом ответила девушка. «Он, конечно, многого не договаривал, иногда даже врал, но это нормально, все врут, я уже привыкла, у всех есть свои секреты, но у него очень чистая душа, ни малейших следов гнили, что большая редкость в наше время. И еще, я впервые вижу человека с полностью измененной нитью судьбы, как будто другим человеком стал недавно, и вижу, что его судьба очень тесно связана с моей, и с твоей», — неожиданно закончила она, мрачно глянув на деда. «Организуй мне переход в его школу, пожалуйста, я хочу узнать его поближе». «Как скажешь, дорогая», — поспешно согласился он с ней, — «сейчас же распоряжусь». Она лишь молча кивнула в ответ и, не прощаясь, вышла. Император самой большой в мире страны облегченно выдохнул, даже самому себя не решаясь признаться в том, что иногда его до дрожи пугала собственная внучка. Молодой пророк, только-только познающий себя и свои возможности. «Ну, как тебе?» – довольно спросил психушкета, вольготно развалившись в кресле собственного кабинета. «Шикарно!» – поднял тот вверх большой палец, расплывшись в ухмылке. «А у нас с Глистой тоже будут собственные кабинеты?» «Конечно», — обнадежил его псих, и тут же обломал, но не сразу. «Расширяться будем, тогда и будут. Вам к тому моменту надо в курс дела войти, доказать свою полезность. И что для этого нужно?» — с интересом спросил Шкет. «Учиться», — пожал плечами псих, — «помогать, хорошо выполнять задания руководства». И закончить он не успел, потому что вдруг распахнулась дверь без стука, и показалась голова Глисты. «Тут это», — нервно начал он, — «походу, напали на нас, охрану уже вырубили, сюда поднимаются». Псих со Шкетом встревоженно переглянулись и вскочили с места. «Что делать будем?» — чуть нервничая, — спросил Шкет, натягивая плотные кожаные перчатки. «Что, что, встречать?» — проворчал псих, надевая кастет. «Кто, если не мы, больше некому? Может, в полицию позвонить?» — испуганно спросил Глиста. «Звони», — согласился псих, — «а мы пойдем вперед. Быстро она не приедет, а нам нельзя допустить похищения наших наработок. У нас пищалка еще не запатентована». Бумаги в бюро патентов зависли на рассмотрении. Глиста кинулся к телефону, а псих со Шкетом вышли из кабинета и пошли навстречу нападавшим, которые уже успели подняться на этаж. Группа из 20 мужчин в одинаковой зеленой форме уверена, по-хозяйски, шла по коридору. Руководил ими молодой парень в костюме тройки и солнцезащитных очках, жестами отправлявший сопровождающих проверять кабинеты. «Кто вы и что вам здесь надо?» — решил все же спросить псих, прежде чем лезть в драку, но его вопрос просто проигнорировали. Главарь лишь кивнул в его сторону головой, и к ним со Шкетом выдвинулась троица нападавших. Псих прекрасно понимал, что шансов на победу у них со Шкетом нет никаких. Единственная надежда была на то, что удастся их задержать до приезда полиции. Видимо, незваные гости, увидев, что перед ними подростки, расслабились, стали действовать вальяжно, не ожидая сопротивления, за что и поплатились. Псих резко сократил дистанцию и сходу вырубил ближайшего прямым ударом в челюсть. Усиленный кастетом кулак с легкостью проломил скулу, и нападающий упал на пол, потеряв сознание от болевого шока. Остальные двое попытались одновременно его атаковать, но тут к делу подключился Шкет, атаковавший правого. Его ударом все еще не хватало силы, но ему удалось главное – отвлечься внимание от психа, который времени терять зря не стал, и обрушил целый град ударов на левого противника. Обескураженный напором психа, противник еле успел увернуться от первых двух ударов, пропустил вскользь третий, попытался перейти в контратаку, но недостаточно быстро. Псих легко уклонился от размашистого удара в голову и подловил противника на противоходе, впечатав ему кастетом в нос. Тот встал как вкопанный, как будто на стену налетев, и тут же согнулся от еще одного удара в солнечное сплетение и упал на пол. А дальше псих сделал вид, что идет на помощь Шкету, и, резко ускорившись, рванул к главарю этой непонятной банды и почти успел добраться до него, когда тот крикнул: «Замри!», выставив руку в сторону психа, и тот замер с ужасом, осознав, что не может даже пальцем пошевелить. «Какой прыткий юноша!» — усмехнулся главарь психу, потом глянул на все еще сопротивляющегося Шкета и махнул в его сторону рукой. Того снесло в сторону и впечатало в стену. Он сполз на пол и затих. В груди у психа бушевала ярость, в поисках выхода.